Отношение Маркса к гегелевской диалектике в 40-е годы. Размышление о диалектике содержится уже в ранних работах Маркса, подготовительных тетрадях к докторской диссертации. Маркс, с одной стороны, вполне профессионально, мастерски овладевает сложной технологией диалектического философствования, а с другой критически анализирует, осмысляет сильные и слабые стороны этой технологии. Критическое отношение к гегелевской диалектике в 40-е годы Маркс разделяет с Фейербахом. Фейербах первым из учеников великого мыслителя разочаровался в методе Гегеля и подверг его основательной критике. Отход от гегелевской диалектики был одним из важнейших моментов перехода Фейербаха от идеализма к материализму. Однако Фейербах критиковал идеалистическое основание, фундамент гегелевской диалектики, но сам метод не исследовал. Дело в том, что Гегелем было описано, каталогизировано, сведено в иерархические ряды и порядки большинство приемов, схем, законов диалектического мышления. Этому была посвящена его книга «Наука логики», представлявшая собой наполненный плодотворнейшими наблюдениями и указаниями учебник «Трактат по технологии диалектического мышления». Какова исследовательская эффективность диалектической методологии, открытой Гегелем? Это было главным вопросом критического исследования Маркса. Вместе с обретением коммунистического мировоззрения Маркс все более и более обращается к изучению реальных явлений и процессов прошлой и настоящей истории. Для понимания практических проблем, производства, политических событий и тому подобное, гегелевская методология оказалась негодной, и дело было не только в исходном идеализме, как полагал Фейербах, но и в абстрактно-философском истолковании действительности, противоречащим требованиям научного, основывающегося на фактах анализа. Критикуя в немецкой идеологии методологию младогегельянцев, Маркс и Энгельс отмечали, что к любому общественному явлению они подходят с простейшими приемами гегелевской диалектики. Всякий социальный конфликт, всякое различие в направлениях реальной жизни – они легко подводили под гегелевское понимание противоречия, которое затем разрешали в высшем синтезе противоположных начал. Например, изучать борьбу протекционистов и сторонников свободы торговли в экономической науке и практике философ-гегельянец 40-х годов не считал обязательным. Ему было достаточно обладать самым общим обыденным представлением о сути полемики, чтобы легко разрешить ее по гегелевскому рецепту снятия противоположностей в высшем синтезе. Но многого ли стоит такое решение проблемы, если борьба протекционистов и фритрейдеров охватывает в истории экономических отношений не одно столетие? Немало других недостатков гегелевской диалектической технологии обнаружил, объяснил и сатирически высмеял Маркс, но все же главным пороком для него оставалась именно ее неэффективность в научном изучении социальной действительности и в деле решения практических проблем реальной жизни.